Сейчас. Глава 48. Админов в сообществе «Ромашка» было двое. 22-летняя студентка филфака Марина Устинова и ее бывший одноклассник Роман Снегирев, 23 года, временно безработный программист. Роман встретил следственную группу заспанным и нетрезвым, мутно посмотрел на предъявленное удостоверение и постановление об обыске и отошел вглубь квартиры. Покачиваясь, ушел на кухню, там налил себе большую кружку воды из-под крана и выпил ее залпом, обливаясь. Чернова наблюдала за ним. «Роман Ильич, вам нехорошо? Может, медиков пригласить?» Тот покачал головой, сунул голову под кран, предварительно отодвинув немытые тарелки, и намочил волосы. Теперь стоял посреди кухни, с него стекала вода, а он все так же непонимающе поглядывал на работающих в его квартире следователей. «Один живете?» «С мамой. Она на даче сейчас». Снегирев икнул, невнятным жестом обвел кухню. «А что это все? В смысле, зачем?» «Это обыск», — пояснила Чернова. «Скажите, вы являетесь владельцем и админом группы «Ромашка» в социальной сети «На связи»?» Снегирев опустился на стул напротив Черновой. Подпер голову кулаком. «Это вам не ко мне надо. Это к Маринке». «Почему?» Снегирев пожал плечами. «Да я-то что? Я картинки делаю, пилю контент, мемчики всякие генерю. Ну, как генерю? Таскаю из других мест». «Крадете?» Снегирев качнулся, скривился. «Беру у всяких лохов, которые не защищают картинки водяным знаком. Ну, или его стереть легко можно. А что, за это в тюрьму сажают?» Он с вызовом уставился на Чернову. «Если пожалуются на вас, то штраф может быть. Вы ведь интеллектуальную собственность похищаете?» Он фыркнул. «Собственность? Какая там собственность, если на ней не написано? Небось, сами стырили, а на меня проще выйти. Я-то вот он, весь на виду». Он раскрыл руки, будто собираясь прыгнуть в объятия, и снова икнул. «Да уж, с вами сейчас каши не сваришь». Александра выглянула в коридор и позвала местного участкового. «Семён Артурович, скорую вызовите, пожалуйста. Молодого человека прокапать надо». Она вышла. В соседней комнате ее поджидал Скопцев. Заметив ее, криво усмехнулся. «Ну что, познавательная беседа вышла?» «Говорит, он только мемчики ворованные размещал». А всеми вопросами рулила Марина Устинова. «У нас тоже такая информация». «Ну, поехали тогда к ней. Там Миша Наумов как раз». Скопцев направился к выходу, но внезапно остановился. «Знаете, что странно, Александра Максимовна? Снегирев официально безработный. Ромашка — сообщество бесплатное. Однако деньги откуда-то есть. Квартиру эту оплачивает он, она в ипотеке». «Совместно с матерью? Или прям чисто он?» «Я понимаю ваш вопрос о недоумении, но, согласно его счетам, ровно за сутки до ипотечного платежа на его счет в банке «Салют» падает соответствующая сумма». Чернова замерла. «В банке «Салют», вы говорите?» Скопцев снова согласился. «Я понимаю ход ваших мыслей». «Вы тоже думаете, что Снор мог быть убит из-за того, что узнал о криминальном внутри «Ромашки»?» Скопцев развернулся и направился к выходу. В кабине лифта признался. Снор мог быть причастен к этому криминальному нутру. Вот о чем я думаю.